Из письма к Эмме Маннури Лакур. 9-10 октября 1858 года. Волга позади его барки покрывается льдом. Но Александру, тем не менее, удается добраться до Астрахани, где Сапожников гостеприимно предоставляет в его распоряжение наилучший дом. Губернатор Струве оказывает ему в городе самый радушный прием. В тиши и роскоши Дюма перечитывает в своем дневнике живописное описание и исторические заметки, в том самом дневнике, который ему подарил в Москве страстный почитатель Василий Давыдов. Сверяясь с картами Российской империи, он широкими штрихами чертит сыну маршрут только что проделанного им путешествия. «Письмо твое нашло меня в Астрахани. Локруа как-то сказал, из Астрахани не возвращаются. И я на минуту подумал, что он пророк из пророков. На какое-то время мне показалось, что я застрял здесь на всю зиму. Но не беспокойся. Завтра я отправляюсь в дорогу. Если желаешь, можешь составить себе представление о том пути, который я проделал. Возьми карту России, оно того стоит. Из Калязина в Углич. Смотри Лжедмитрия Мериме. Затем далее по реке вплоть до Костромы. Из Костромы в Нижний Новгород. Ярмарка ярмарок. Город, состоящий из 6000 ловчонок и одного борделя, в котором насчитывается 4000 девушек. Масштабы, как видишь, просто поразительны. В Нижнем я встретил Аненкова и Луизу, двух героев учителя фехтования, вернувшихся в Россию после 30 лет Сибири. Как-нибудь расскажи об этом Гризье, учитель фехтования. И добавь, что мы много о нем говорили. Из Нижнего я доехал до Казани, где повстречал одного из учеников Гризье, полковника Гана. Примечание. В письме «Колонель Хан», возможно, один из представителей знаменитого обрусевшего немецкого рода, Вон Хан, которому принадлежал и полковник Петр Алексеевич Ган, 1798-1875 годы, отец Блаватской. Но в книге путевых впечатлений Дюма говорит о встрече в Казани с молодым полковником Ланом и его братом-генералом. В России. Глава 32. Конец примечания. Случилось это, когда я миновал земли чувашей. Об этом народе ты никогда не слышал. Но я привезу тебе несколько рубашек по типу тех, что они носят. Из Казани опять же вниз по Волге я доплыл до Камышина. На Камышин обрати особое внимание. Здесь я еду к киргизам. Найди на карте озеро, на самом деле представляющее собой целых три. Эльтон. Там, в степи, мы с одним очаровательным человеком, атаманом астраханского казачьего войска господином Беклемишевым, разбили лагерь и ели выкормленного на солончаках барашка, по сравнению с которым наши нормандские – сущая ерунда. Хвост нам подали отдельно. Он весил 14 фунтов. Оказавшись в Астрахани, я немножко поохотился на Каспии. Диких гусей, уток, пеликанов и тюленей здесь столько же, сколько на сене лягушек и латошников. По возвращении я обнаружил приглашение от князя Тюменя. Он представляет собой что-то вроде калмыцкого короля. У него 50 тысяч лошадей, 30 тысяч верблюдов, 10 миллионов овец и в придачу очаровательная 18-летняя жена с миндалевидными глазами и жемчужными зубками, говорящая только на калмыцком. Женитьба на ней принесла супругу 1500 шатров вместе с содержимым, в дополнение к тем 10 тысячам, что было у него до этого. помимо 50 тысяч лошадей, 30 тысяч верблюдов, 10 миллионов овец и 11,5 тысяч шатров, у этого дорогого князя есть еще 270 священников. Из них одни играют на цимбалах, другие на кларнете, третьи на морской раковине, четвертые на трубе длиной в 12 футов. Для начала мы совершили в его пагоде буддистской тедеум, обладавший тем неизмеримым преимуществом, что был непродолжительным. Еще 5 минут, и я вернулся бы к тебе, потеряв одно из своих 5 чувств. После этого тедеум он дал в нашу честь замечательный обед, коронным номером которого было конское бедро. Если ты увидишь Жофруа Сент-Илера, скажи ему, что я разделяю его мнение и считаю, что по сравнению с конятиной, говядина не более чем телятина. Я говорю «телятина», потому что знаю, как ты ее презираешь. После обеда мы присутствовали на скачках 150 лошадей, выращенных молодыми калмыками и калмычками, скачках, в которых принимали участие и фрейлины юной княгини. Они настолько искусно ездят верхом, что вполне могут дать фору Дору и Буше, парижские учителя верховой езды. Приз, состоящий из жеребца и ситцевого домашнего халата, выиграл 13-летний мальчуган. После этого нам продемонстрировали скачки с участием 60 лошадей, на которых верхом без седла горцевали калмыки в возрасте от 20 до 25 лет, один страшнее другого. Можно подумать, что приз им был назначен не за быстроту, а за уродство. Князь был вынужден наградить их всех. После чего мы переправились на другой берег Волги, ширина которой напротив дворца Тюменя не превышает и половины льё, и нам показали табун из 4000 диких лошадей. Князь извинился за то, что не может показать больше. О нашем приезде его предупредили лишь накануне, и больше за одну ночь он собрать не смог. Там началось просто восхитительное зрелище — охота на диких лошадей с помощью лассо. Когда калмыки запрыгивали на них безо всякого седла, они несли наездников к Волге, барахтались с ними в воде, кувыркались в песке, и все это делали по 10, по 20, по 50 человек одновременно. Это было столпотворение всадников. Чтобы составить о нем представление, его нужно видеть. Потом мы вернулись обратно и стали свидетелями соколиной охоты на лебедей. Все это вместе с костюмами князя, княгини и их фрейлин напоминало сцены из Средневековья и просто очаровало бы тебя, несмотря на то, что ты ставишь ярым приверженцем современности. После чего мы сели за стол. Для начала нам подали суп из жеребенка, которому, чтобы сравниться с теми, что нам подают на ужин в Сент-Ассизе, загородный дом Дюмасына в департаменте Сена и Марна, не хватало лишь какой-нибудь вороны. Все остальное, если не считать конской головы в черепаховом панцире, было позаимствовано из традиционной кухни. Тем временем 300 калмыков во дворе ели сырую рубленную конину, приправленную луком, 2 зажаренных коров и 10 баранов. Я не видел свадьбу Гамаша, но теперь, побывав на пиршествах князя Тюменя, ничуть об этом не сожалею. Ты не поверишь, но я ел сырую конину, приправленную мелкими луковицами, и нашел ее просто превосходной. Но вот о водке из кумыса я того же сказать не могу. Фу! Спать легли поздно. Вечером пили чай в шатре у княгини. Мы как-нибудь устроим у меня в саду чаепитие под точно таким же шатром. Поскольку героем этого праздника был я, меня облачили в черную каракулевую шубу. 2 калмыков, поднатужившись, застегнули на мне серебряный пояс, после чего талия у меня стала как у Анны. И, наконец, в руку мне вложили хлыст, с помощью которого князь Тюмень одним ударом убивает волка, целя ему в нос. Позже ты все это увидишь сам. Я одолжу его, чтобы ты прикончил Рускони, если Рускони еще жив. Легли спать. А здесь это великое дело. Тебе уже известно, что с момента моего приезда в Россию я в глаза не видел матраца? Кровати, как предмет мебели, здесь совершенно неизвестны. И встречал я их только в те дни, точнее, в те ночи, когда ночевал у каких-нибудь французов. Примечание. Свадьба Гамаша – один из популярнейших французских балетов по мотивам эпизода из «Дон Кихота», в котором богатый крестьянин устраивает свадьбу, отличающуюся изобилием яств, которыми можно было накормить целую армию. С тех пор выражение «свадьба Гамаша» стало означать «пир на весь мир». Конец примечания. В то же время здесь есть спальни, идеально выложенные прекрасным паркетом. И некоторое время спустя ты обнаруживаешь, что некоторые его виды не лишены определенной упругости. Я предпочитаю сосновый, несмотря на не особо игривую ассоциацию, которую он вызывает. На следующий день каждому из нас в постель подали по большой чаше молока верблюдицы. Я проглотил его, вверяя себя Будде и умоляя, чтобы оно не произвело на меня тот же эффект, что и коровье молоко господина Моке де Броссуара. Скажу по секрету, что Будда никакой не бог. И если бы его алтарь стоял под открытым небом, уж поверь, я бы перед ним в долгу не остался. Наконец, после обеда, я попрощался с князем Тюменем, потершись своим носом о его, что у калмыков означает «твой на всю жизнь», и попрощался с княгиней, сочинив экспромтом такой вот шедевр. Каждому королевству Бог начертал границы. Здесь высится гора, там речка струится, а вам Господь по своей доброте бескрайнюю степь дал во всей широте, чтобы была империя у вас, достойная красоты ваших глаз. Представь себе, что после того, как эти вирши были переведены на калмыцкий, сестра княгини Груша, в вольном переводе Агриппина, захотела себе такой же мадригал. Я тут же состряпал ей следующие несколько строк. По воле владыки вселенной вы родились для счастья, несомненно, чтобы в краю благословенном, где Волге стремится поток, в песке жемчужина явилась, в степи распустился цветок. Все это было встречено улыбками, ничуть не хуже парижских, поверь мне на слово. Наконец, как говорил король Дагобер своей собаке, нет такой компании, которую не нужно было бы покидать. Пришло время расставаться с калмыцким князем, калмыцкой княгиней, калмыцкой сестрой и калмыцкими фрейлинами. Я хотел было потереться носами с калмыцкой княгиней, но меня предупредили, что этот знак вежливого обращения принят только среди мужчин. Жаль. Сидя в своем парке в Моне, уже окрашенном осенним багрянцем, Эмма тщательно сложила письмо и спрятала его на груди. Затем вздохнула, промокнула платком влажные глаза и улыбнулась. Ноябрь уже не за горами. Она поедет в Гавр, в гостиницу «Англия». Александр-младший вновь хихикает. Его отец остался все тем же великовозрастным шалопаем, с извечной жаждой полноты жизни и таким забавным. Затем закрывает атлас до следующего письма, которое Дюма-старший, сидя в тарантасе, остановившемся на ночь на развилке дорог до Владикавказа и Дербента, пишет ему 5 ноября 1858 года. «Милое мое дитя, пишу тебе, находясь в 7 лье от Каспийского моря, на краю Европы, в стране ногайских татар. Завтра утром мы уезжаем в Кизляр. Этот город ты найдешь на Каспии, немного не доезжая Дербента. Говорят, что завтра не исключена небольшая перестрелка с черкесами. Поэтому мы только что привели в боевую готовность 5 наших ружей и револьвер. Пальнуть дуплетом по паре черкесов было бы неплохо. Нам не удалось проследовать по маршруту, заявленному мной во время последнего перехода, главным образом в силу того, что человек предполагает, а Бог располагает. Меня заверили, что Дон уже покроется льдом. Только что мы проделали по степи 200 лье, не видя вокруг ничего, кроме почтовых станций да убогих деревянных домишек в окружении пары-тройки калмыцких шатров. Если тебя когда-нибудь охватит желание отправиться на поиск прекрасного идеала, то искать его следует явно не здесь. Мужчины здесь уродливы, женщины еще страшнее мужчин, а дети страшнее женщин. Наш хозяин на этот вечер, великолепный грузин, среди всех этих безносых лиц блистает как звезда. Говорю «наш хозяин», потому что мой хозяин в эту ночь Господь Бог. Я лежу в тарантасе, закутавшись в каракулевую шубу, рядом со мной казак-часовой, который меня охраняет. Было бы крайне любопытно узнать, что происходит у этого человека в голове. В глубине души я подозреваю, что не происходит ничего, и он попросту принимает меня за французского генерала, собирающегося нанести визит князю Борятинскому. Ты прекрасно понимаешь, что выделить сторожевое охранение из 12 казаков можно только генералу. Эти 12 казаков, в настоящий момент пьющих за мое здоровье отвратительную водку, которой ты погнушался бы даже ноги своему коню помыть, походу замечу, что мне хотелось бы, чтобы на их месте был кто-то более трезвый и рассудительный, чем тот, кто чуть было не размозжил тебе голову. Так вот, эти 12 казаков представляют собой мой завтрашний эскорт. Обрати внимание на одну маленькую странность. После возвращения в Париж я проделал более 4000 лье. Проехал по степям киргизских татар, калмыков, донских казаков, ногайских татар, ущельем Черкесии, ущельем Грузии, ущельем Мингрелии, но нигде меня не поджидала опасность, сравнимая с той, которой ты подвергся на Елисейских полях. Да благословенен будет Бог за то, что спас тебя. Один раз со мной, один раз без меня. По прибытии в Баку я тебе напишу. А пока будь спокоен. Я уверен, что мы с тобой еще увидимся, и я потрусь своими усами, ведь я отрастил усы, но никому об этом не говори, о твои. В мое отсутствие тебе неплохо было бы написать пару статей для Монте-Кристо. Мне сообщают, что с ним все в порядке. Можешь воспользоваться моими письмами, если считаешь, что они прибавят интерес твоим статьям. Обнимаю тебя и люблю всем сердцем, Алекс Дюма. Беда вояжей состоит в том, что они прививают вкус к путешествиям. Поэтому подумай о трехактной пьесе, которую мы после моего возвращения быстренько сочиним для Жимназ. Я подпишу ее своим именем, а доходы от нее пущу на путешествие в Грецию. Я чувствую себя прекрасно, как никогда. И пишу тебе карандашом, потому что перо и чернила заперты в несессере, а несессер упакован в тарантасе. Скажи Девисму, что в путевых впечатлениях о нем не забудут. Прибыл без происшествий. Затем из Дербента. Милое мое дитя, вот я уже и в Дербенте на Каспийском море. Взглянув на карту, ты можешь увидеть, что мы пересекли часть Дагестана. Иными словами, прошли по территории Шамиля. Была пальба. Третьего дня мы бросили в яму 15 трупов черкесов, которые убили 3 татар и еще 8 ранили. Ты даже представить не можешь, как быстро человек привыкает к опасности. В храбрости решительно нет особых заслуг. Это не более чем привычка. Завтра мы отправляемся в Баку, где обитают огнепоклонники. После этого в Шемаху, где живут баядерки, затем в Тифлис, где меня ждет наш друг барон Фино. Оттуда, через гору Арарат и Константинополь, я двинусь в обратный путь. Полагаю, что Севастополь я оставлю для следующей поездки. По всей вероятности, я явлюсь к тебе, чтобы поздравить с Новым годом. Обнимаю и всем сердцем люблю. Из письма к сыну Александру, 16 ноября 1858 года. Одновременно с этим он присылает Эмме нежное письмо, от которого исходит тонкий аромат герани, ее любимых цветов. Цветы сорваны 17 ноября в Дербенте на берегу Каспийского моря, на могиле юной девушки, убитой своим возлюбленным. Adesso e sempre. Примечание: теперь и навсегда. Итальянской. Конец примечания. Никакая опасность нам не грозит, но во время пересечения Кавказского хребта нас постоянно обстреливали. 3 дня назад неподалеку от аула Гилли мы побросали в одну яму 15 трупов черкесов. Мы путешествуем в сопровождении эскорта из 100 человек и с 2 пушками в придачу. Я тебя люблю. Как видишь, герань есть повсюду, даже в Азии. Сын и возлюбленная умиляются. 1859 год. Александр встречает в Тифлисе у своего друга, генерального консула Франции барона Фино. Накануне он закончил роман «Амалат Бек». «Здравствуй, друг. Поздравляю тебя с Новым годом. Желаю здоровья. Шлю самые нежные и сердечные отцовские пожелания. Я тебя люблю. Если смогу преодолеть снега Сурамского хребта, то обниму тебя где-то 30 января, самое позднее 5 февраля. В понедельник отправляюсь к горе Арарат. Постарайся встретиться с Деннери и скажи ему, что я везу с собой роман из черкесской жизни, из которого, как мне кажется, можно сделать неплохую драму. Как мне представляется, это будет нечто весьма новое. Главными героями будут татарин и черкеска, а постановку осуществит человек, который, стреляя вместе с татарами, калашматил черкесов. Из письма к сыну Александру. 1 января 1859 года. Сын водит пальцем по лазури Черного моря. Александр покинул Россию и теперь в Константинополе. Там он получает от господина Бодуи 650 франков, обещая выслать их в течение 8 дней с момента своего возвращения в Париж. 23 февраля 1859 года. Палец пересекает Босфор, Мраморное море, и замирает на Афинах, где отец, приехав 24 февраля и поселившись у консула Фуркада, дремал в тени оливковой рощи Академа, облокачивался на колонны Платона, проделывал священный путь в Элевсин, восседал на троне Ксеркса. Но античность не затмевает собой современности. Александр присутствует на процессе над поэтом-сатириком Александросом Сусосом. Свободе заткнули рот и одолели с помощью штыков, заявляет он по окончании судебного заседания. Его принимают король Оттон I и королева Амелия. Этой аудиенции он, по-видимому, добился, чтобы попросить помиловать поэта. Затем Александр неожиданно исчезает. Он уезжает в Сирос, на родину античного Эвмея, где его, флонирующего с видом кавказца, узнает Викелас, будущий президент Олимпийского комитета. Почему Сирос? Потому что там живут самые лучшие корабельных дел мастера. 28 февраля Александр подписал договор с Николаосом Пагидосом. Господин Николаос Пагидос обязуется в течение 50 дней, начиная с сегодняшнего, предоставить господину Александру Дюма клипер длиной в 62 французских фута, шириной в 15 и высотой в 9 футов, если считать от киля до мостика. Полностью оснащенный, скрепленный медными штифтами с двумя якорями и двумя шлюпками, из которых одна должна быть четырехвесельной, по условленной цене в 17 тысяч франков. Оплата господином Дюма будет осуществлена в 3 приема, каждый раз по 1/3 от указанной суммы, посредством переводных векселей из Парижа. Но в Париже уже только и говорят, что о его пребывании в Афинах и Мирианофо, о том, что он прибыл в Марсель и возвращается в столицу. А еще о Василии, жутком грузине, привезенном им с собой, на которого все пялились во все глаза во время скачек «Ла-Марш», и который 31 марта у входа в оперу, где давали бал, остановил на полном скаку мчавшегося галопом коня. Александр принял ванну, распаковал дорожные сундуки и разложил вокруг, вытаскивая по очереди, все привезенные предметы. Оружие, ткани, безделушки. Воспоминания выветриваются, как запах из открытого флакона. Воспоминания. Полное приключений жизнь, бескрайние просторы, пышные приемы, не знающие границ популярность. Опять Париж. Опять язвительность газетенок, алчность издателей, бесчестность театральных директоров. Кузница, в которой изо дня в день нужно кряхтеть, надсаживаться и снова кряхтеть, чтобы уехать опять. У Вильмона в ресторане Франции, когда пришло время тостов, бравый Мюри встал уже не так легко и проворно, как обычно. 2 апреля 1859 года. Александр больше не слушает. Он уже живет будущим путешествием. Ситуация такова. Заказанный в Сире клипер, первоначальная цена 17 тысяч франков, его оснащение может обойтись в 5 тысяч. Экипаж, включая продуктовое довольствие, также денежное содержание команды и капитана в течение того года, что будет длиться путешествие, обойдется в 7 тысяч франков. Всего 29 тысяч. Положим, 30 тысяч. Таким образом, корабль на плаву и экипаж обойдутся в 30 тысяч франков. Нужно учредить общество с капиталом в 40 тысяч франков. Еще 15 тысяч я внесу из собственных средств. Если я возьму 5 тысяч у общества, оставив 5 тысяч в кассе, то буду иметь 20 тысяч франков. На эти 20 тысяч франков, из которых 15 тысяч будут мои собственные, я и совершу это путешествие. Таким образом, общий объем капитала вложений, включая мои 15 тысяч, составит 55 тысяч франков. Я предлагаю вот что. 2/3 от прибыли, полученной в результате публикации материалов путешествия в газетах и издателями, будут направлены на погашение этих 55 тысяч франков. 1/3 отойдет господину Ла Франсуа, ответственному за выплату долгов исторического театра. Корабль, застрахованный на общую сумму в 40 тысяч франков, станет той гарантией, под которую будут выпущены акции. После путешествия судно будет передано обществу, которое в течение года будет иметь право ходить на нем по морям Франции и Англии. Когда общество вернет свои 40 тысяч франков, корабль будет приобретен господином Дюма. Когда капитал общества удвоится, все его акционеры с процентами вернут свои средства, и оно будет упразднено. На это отводится 5 лет. Если по истечении сего срока капитал общества не удвоится, его деятельность будет продлена еще на 5 лет. Но в тот день, когда его капитал достигнет 80 тысяч франков, и все акционеры с процентами вернут свои вложения, оно, как мы уже говорили, будет упразднено. Стоимость одной акции, делимой на 5 частей по 500 франков каждая, составит 2500 франков. Александр убрал трап. Перед ним раскрывает свои сокровища Средиземное море.